Гийом, сжимая в руках боевой топор с лезвием шириной не меньше, чем два локтя, встал в ряд таких же, как он, кондотьеров, рядом с Мартином Аманьяном и Тесеном. В руках у Мартина был огромный двуручный меч. Тесен же был вооружен мечом и алебардой. «Эй, подождите меня!» — раздался позади них детский голос. Это Филипп с большим барабаном на шее и барабанными палочками в руках спешил к рядам наемников. «А ты зачем здесь?» — нахмурился Мартин. «Ну-ка, отправляйся назад в лагерь». «Я буду с вами», — упрямо сказал малыш. «Я буду бить в барабан, и это придаст вам сил». Серьезность, с которой он произносил эти слова, до того рассмешила всех окружающих, что даже Мартин не нашел в себе силы отказать Филиппу. «Ну ладно, черт с тобой». Аманьян потрепал мальчишку по плечу. «Только вперед не высовывайся. Будь за нашими спинами. Еще не хватало только, чтобы твоя мать осталась без сына». «А кто сказал, что она его мать?» — загоготал Тессен. «Клеменция всегда не прочь присвоить себе чужое. Он, может, вовсе и не ее сын». Дружный хохот умолк, когда мессир де Дюрбуа, стоявший перед отрядом, скомандовал «Всем приготовиться к штурму». Послышался звонкий лязг мечей, которые доставали из ножен солдаты. Спустя несколько мгновений отряд в полном вооружении был готов к атаке. Мартин стоял впереди всех, оперевшись на рукоятку меча. Впереди и ниже по склону холма открывалась дорога через мост к городским воротам. Отряд уже изготовился к штурму, когда откуда-то сзади раздался громкий крик «Подождите, подождите!». Это был Стефано Висконти. Он ехал на лошади, к седлу которой была привязана веревка. Лошадь тащила за собой большую бочку, снабженную огромным обхватом, взявшись за которой ее можно было катить вручную. Подъехав к отряду наемников, Стефано спешился и отвязал бочку от седла. «Подождите!» — снова закричал он. Привлеченные его криками к отряду, изготовившемуся для штурма, подъехали на лошадях граф Тибошетийон и мессир Ангеран Лильский. «Что здесь происходит?» — недоуменно спросил главнокомандующий. «Мессир Стефано, это что?» Юноша схватился за рукоять и выкатил бочку на вершину холма. «Вы же знаете, что я учился в университете», — объяснил Стефано. «Сейчас я покажу вам, какие знания дают в университете Толедо». Граф Тибо с помощью оруженосца спешился, с недоверием разглядывая приспособление, которое привез с собой Стефано. Спросил, «Ты что, собираешься пробить этим стены?» Глаза Стефано светились от радости. «Да, я придумал машину войны». Граф Шатион снисходительно рассмеялся. «Это машина войны? Да ты, наверное, шутишь, сынок? Это же обыкновенная бочка. Хотя, может быть, ты заполнил ее изнутри раскаленными камнями?» Стефано смутился. «Нет, конечно. Я придумал кое-что получше». Граф расхохотался. «Что может быть лучше катапульты?» В глазах Висконти сверкнула гордость. «Вот это! Я начинил эту бочку смесью, которая используется для приготовления греческого огня». На лице графа Тибо по-прежнему было написано недоверие. «Но ведь огонь должен гореть!» Нахмурив брови, сказал он. «А с твоей бочкой, как я вижу, все в порядке. Что это за шнур ты обвязал вокруг нее?» Стефано радостно улыбнулся. «Вот в этом-то и заключается весь секрет!» — воскликнул он. Привлеченные невиданным зрелищем, солдаты окружили главнокомандующего и мессира Висконти. «Глянь-ка!» — сказал Гийом Мартину. «Похоже, у этого парня есть голова на плечах. Я бы до такого не додумался». Мартин снисходительно похлопал бородача по спине. «Но ведь ты же не учился в университете, правда, Гийом? Ты проходил науку на полях сражений, а там про такое ничего не рассказывают. Дело таких, как мы, размахивать мечом и топором. Пока мы умели обходиться без таких штук, я не думаю, что нам это поможет». Эти слова Мартина попали в точку. Гийом, как и всякий простолюдин, испытывал подсознательное недоверие ко всему, что выходило за рамки обыденности. Впрочем, в этом отношении граф Шампанский ничем не отличался от него, простого солдата. «И что же ты собираешься делать с этим, Стефано?» — с надменной улыбкой спросил граф. Стефано спокойно ответил: «С помощью этой бочки я хочу сломать городские ворота». Даже мессир Ангеран, рыцарь, побывавший во многих сражениях и знавший цену мечу и копью, не удержался от смеха. «Как с помощью этой игрушки можно сломать дубовые городские ворота, к тому же окованные железом?» «По-моему, это совершенно излишне. Солдаты с помощью тарана скоро сделают пролом, достаточный для того, чтобы проникнуть в город. По-моему, эта бочка ничем не сможет нам помочь». Стефано упрямо поджал губы. Сейчас наступил именно такой момент, когда он должен был проявить свой ломбардский характер. «С помощью этой бочки мы сможем спасти несколько десятков жизней», — резко заявил он. «Если вы мне не верите, то сейчас я вам продемонстрирую, как это делается. К сожалению, у нас еще никто не знает, что такое порох. А вот монахи-францисканцы, которые добрались до далекой страны на востоке, утверждают, что смесь, которую мы используем для приготовления греческого огня, в других пропорциях можно использовать для создания пороха». Граф Тибо сдвинул брови. «Пороха? А что это такое?» Лицо Стефана просияло. «В далекой восточной стране, которую сами ее жители называют Поднебесной империей, уже давно известен секрет приготовления этого вещества. Оно способно взрываться и уничтожать все, что находится вокруг него. Там, в Поднебесной империи, с помощью пороха научились метать снаряды на расстояние больше мили». Солдаты, сгрудившиеся вокруг Стефано, дружно расхохотались. «Да это ерунда какая-то!» — воскликнул Тессен. «Даже самая лучшая катапульта не может метнуть камень больше, чем на полмили. Как с помощью какой-то смеси можно стрелять так далеко?» «Можно», — убежденно ответил Стефано. «К сожалению, я сам пока еще не знаю, как это делается. Но сейчас вы увидите, что я придумал. Нужно подкатить эту бочку к городским воротам, и тогда произойдет взрыв. Ворота сломаются, открыв нам проход в город». Никто из окружающих по-прежнему не верил в слова Стефано. «Даже если ты разгонишь эту игрушку с самого большого холма, — сказал мессир Ангеран, — то она развалится, лишь ударившись о ворота». «Нет, — убежденно ответил Стефано, — она взорвется. И взорвется с помощью шнура, которым я обернул бочку. Если ее катить вниз к городским воротам, шнур будет раскручиваться, и по нему побежит огонь. Огонь подожжет смесь, находящуюся в бочке, и все взорвется». Гийом, задумчиво кусавший свой черный ус, толкнул Мартина под бок. «Слушай, а что это за непонятное слово, — он говорит, — что значит «взорвется»?» Мартин, которому доводилось слыхать о подобных штуках, объяснил: «Это значит, что будет гром и пламя». «Вот как! — удивленно протянул Гийом. — Может, стоит попробовать?» «Это решат без тебя, — отрезала Маньян. — Наше дело — уметь орудовать топором и мечом. Я думаю, что с городскими воротами справятся и без этой ерунды. Ну, а если она поможет, то хвала Господу». Тем временем Стефано продолжал объяснять. «Вот видите, бочка будет катиться, шнур будет разматываться и оставаться на земле. Если его не перебьет стрела или дротик, то у нас все получится». Все это выглядело столь удивительно, что мессир Ангеран не выдержал и тоже спустился с коня. Подойдя к бочке, он внимательно осмотрел ее, а затем взял рукой, на которой была одета тяжелая стальная перчатка, шнур и поднес к глазам. «И вы думаете, мессир Висконти, что это будет гореть?» «Да», — убежденно ответил Стефано, — «эта веревка пропитана горючей жидкостью, я сам ее приготовил». Мессир Ангеран бросил шнур и, повернувшись к графу Шампанскому, произнес: «А может быть, нам стоит это проверить? Мне кажется, что наш ученый молодой человек говорит разумные вещи. Если в этой бочке что-то вроде греческого огня, то, может быть, с ее помощью нам быстрее удастся проникнуть в город. Во всяком случае, мы ничего не теряем». Граф Тибо кивнул. «Да, попробуем». Стефано с благодарностью наклонил голову. «Спасибо, месье Рангеран. Я не сомневался, что вы примете эту идею». Старый рыцарь усмехнулся. «Если бы я не увидел, как грамотно ты расставил метательные орудия, сейчас я бы тебе ни за что не поверил. Прежде я был глубоко убежден, что война не для таких, как ты. Но сейчас я готов поверить многому из того, что ты скажешь». Стефану было действительно лестно услышать такие слова в свой адрес из уст человека, прошедшего через огонь и воду. «Что требуется для того, чтобы доставить эту бочку к городским воротам?» — спросил граф Тибо. «Вначале распорядитесь, чтобы солдаты, которые с тараном в руках штурмуют ворота, были отведены подальше за мост. После этого бочку может доставить туда либо всадник на лошади, либо доброволец». «Но ведь его сразу убьют», — выразил сомнение месье Рангеран. Стефано выглядел сконфуженным. «Об этом я и не подумал, но, может быть...» Граф Тибо, который уже тем временем сидел на коне, немедленно нашел выход из положения. В его руке сверкнул флорин. «Один золотой тому, кто доставит бочку под стены крепости», — громко возвестил он. Гийом, стоявший рядом с Аманьяном, при виде золота захрипел. «Я!» Он уже было рванулся к графу за деньгами, но в этот момент Мартин удержал его. «Стой! Ты что, с ума сошел? Один камень, и тебе конец!» В рядах солдат на несколько мгновений воцарилось замешательство, а потому главнокомандующий громко закричал: «Три золотых флорина тому, кто доставит эту бочку к стенам крепости!» На сей раз добровольцев оказалось несколько. Первым из рядов солдат выскочил какой-то оборванец в жалких лохмотьях, все вооружение которого составляла одна пика. Отшвырнув в сторону свое оружие, он подбежал к вороной лошади графа Шампанского и, получив три вожделенные монеты, с такой же прытью метнулся к бочке. «Стой! Куда?» — заорал Мартин. Но уже было поздно. Все еще надеясь на благоразумие, Аманьян выкрикнул: «Вернись, тебя убьют, дурак!» Но блеск золота заставил солдата забыть обо всем, даже о собственной жизни. Он подхватил бочку и покатил ее по склону холма вниз, туда, где за мостом орудовали тараном несколько десятков солдат. Граф Шатийон распорядился, чтобы его адъютант, молодой рыцарь на лошади, поскакал вперед и отвел штурмующих от городских ворот за мост. Адъютант мгновенно бросился исполнять поручение, успев отвести отряд на безопасное расстояние, прежде чем к городским воротам приблизилась бочка, начиненная адской смесью. Когда доброволец с бочкой миновал мост, Стефано поджег шнур с помощью головешки из костра, горевшего неподалеку. Тонкий шнур мгновенно охватило пламя, бежавшее за бочкой в несколько раз быстрее, чем кативший ее солдат. Лоб Стефана мгновенно покрылся испариной. «Черт побери!» — пробормотал он запретное ругательство. «Как же так? Я ведь рассчитывал, что он будет гореть медленнее». Он растерянно огляделся по сторонам и, сообразив, наконец, что нужно делать, закричал: «Эй, стой, стой!» Но было уже слишком далеко, чтобы его можно было услышать. Стефан еще на что-то надеялся, продолжая кричать: «Шнур! Шнур горит! Уходи в сторону!» Собравшиеся вокруг солдаты озабоченно наблюдали за тем, как огонь, бегущий по тонкому шнуру, стремительно настигает бочку. Спустя несколько мгновений все было кончено. За самым мостом грохнул взрыв, и в воздух полетели разорванные куски тела и лохмотьев. Лошади рыцарей встали на дыбы и стали испуганно срываться с мест. Чтобы успокоить их, понадобилось еще несколько минут. Неподалеку от склона, на котором стояли солдаты, во главе с Мартином Аманьяном, упала оторванная человеческая рука, пальцы которой еще шевелились. Мартин зло сплюнул. «Черт побери, я так и знал! Ученый, разрази его гром!» Солдаты поначалу были так ошеломлены, что только переглядывались друг с другом. «Адская сила!» — наконец прошептал Гийом и перекрестился рукой в тяжелой стальной рукавице. Однако вскоре наемники пришли в себя, и кто-то из них даже нашел время и место для шутки. «Ну что, есть еще добровольцы?» — раздался крик из задних рядов воинства. Ответом ему был дружный хохот. Граф Тибо злобно ударил шпорами своего вороного жеребца, заставив его подняться на дыбы. Месье Рангеран вернулся в седло и, с сожалением посмотрев на Стефана, не произнес ни единого слова. Юноша и сам понимал, что обыкновенная ошибка в расчетах привела к тому, что он покрыл себя позором перед солдатами. Понуро опустив голову, он повернулся и зашагал к своему коню, который стоял неподалеку. Солдаты осыпали его насмешками и откровенной бранью. Несмотря на то, что это было явным вызовом человеку благородного происхождения, Стефано считал себя не вправе поднимать из-за этого шум. Он действительно должен был вначале все тщательно проверить, а уж затем рисковать. В общем, ничего особенного в том, что погиб солдат, не было. Человеческая жизнь в те времена ценилась дешево. В данном случае она стоила 3 золотых флорина, что, в общем, по меркам того времени, составляло довольно значительную сумму. Но дело было не в этом. Штурмовому отряду снова пришлось поднять таран и под вражеским огнем ринуться к городским воротам. К тому же им пришлось сделать небольшой крюк, огибая то место, где только что произошел взрыв. И теперь красовалась воронка глубиной в несколько локтей. Граф Тибо Шатийон с оскорбленным выражением лица воскликнул: «Мы только зря теряем время. Нужно отправить отряд к городским воротам и, наконец-то, прорваться за стены». «Но у нас больше нет солдат», — возразил ему месье Рангеран, — «кроме этого последнего отряда. Рыцарей же мы не можем использовать под стенами». «А для чего еще нужны эти солдаты?» — запальчиво воскликнул граф. «Для резерва нам хватит бургундских рыцарей, а этих немедленно в бой». Месье Рангеран перекинулся несколькими словами с Андре де Дюрбуазом и поскакал следом за главнокомандующим, который уже спускался вниз по холму. Граф Шатийон остановился возле рыцарей фальцграфства Бургундского, которые в ожидании прорыва через городские ворота уже битый час изнывали на жарком солнце. Похоже, это были последние солнечные дни, потому что жар был особенно невыносим. Пот лился не только с людей, но и с лошадей, которые стояли, блестя мокрыми боками, выстроившись вплотную друг к другу. Несмотря на долгое ожидание, колонна рыцарей не потеряла стройности и в любую минуту была готова довершить начатое солдатами дело. Но требовалось еще ворваться в город. Стефано Висконти, о котором все, казалось, забыли, направил лошадь следом за главнокомандующим. Подъехав к графу Шатийону, он выхватил из ножен меч и, стремясь загладить свою вину за неприятное происшествие, прокричал: «Мессир, разрешите мне отправиться туда, где дерутся кастильцы». Граф Тибо развернул лошадь и с изумлением посмотрел на юношу. «Ты что, с ума сошел? Сражение — это для глупцов и нищих. Что я скажу твоему отцу и королю Педро, если тебя убьют? Люди такого происхождения, как ты, не должны приближаться к месту битвы даже на милю. Ты должен оставаться здесь и ни при каких обстоятельствах не рисковать своей жизнью». Стефано, в котором кипела горячая итальянская кровь, с оскорбленным видом отправил меч в ножны и остался на месте, принужденный наблюдать за ходом сражения отсюда.